«Еще говорят, что у меня сардонический юмор», — продолжал я. «Я демонстрирую его изо всех сил в надежде произвести на вас впечатление. Я не встречался ни с одной женщиной с тех пор, как погибла моя жена». «Мы очень похожи друг на друга», — проговорила она. «Вы сказали, что собираетесь разыскать Адель. Если интуиция меня не обманывает, мы едим здесь эту пиццу и рассказываем друг другу о своей жизни не потому, что вы хотите получить от меня какую-то тайную информацию». «Нет», — сказал я. «То, что я хочу спросить у вас, я могу спросить у вас на работе или по телефону. Ответы были бы теми же». «Спрашивайте», — произнесла она, отбрасывая волосы назад, почти так же, как делала моя жена. Я молчал. «В чем дело?» — удивилась она. «Извините, я путешествовал в прошлое, но уже вернулся». «Что произошло с этой Аделью и с Дуайтом?» «Ничего особенного. Она стала прогуливать уроки, а по вечерам торговала собой на Норт-Трейл. Отца вызвали в суд. Она жила у него. Суд велел нам взять это дело. Дуайт Хэнфорд, который называет себя Прескотом, живое свидетельство ошибок Бога или Дарвина. Адель очень умная, хорошая девочка. Она сказала, что не будет прогуливать уроки и выходить на трейл. Сказала, что хочет остаться с отцом. Он тоже заявил, что хочет, чтобы дочь жила с ним. «Но ведь прямых улик не было», — сказала она. «Только подозрения и то, что Дуайт сидел в тюрьме за изнасилование ребенка. Я думаю, Адель боится его. Мне кажется, она и хочет, и не хочет жить с ним. Возможно, он ее шантажирует. В общем, все непросто. Я думаю, Дуайт начал совращать Адель, когда она была еще маленькой, и продолжил, когда она приехала искать его в Сарасоте. Ей хочется радовать папочку. И суд постановил, что она может остаться с ним», — сказал я. «Да». Никто не знал, что ее мать жива. Суды отправляют детей домой во всех случаях, когда это возможно, вне зависимости от того, что совершили в прошлом их родители, вне зависимости от того, что многие дети снова подвергаются насилию. «Но теперь есть Бэрил», — сказал я. «Теперь есть Бэрил. Но чтобы не постановил суд, Адель умна, самостоятельна и сможет снова убежать к отцу». «Попробовать стоит в любом случае», — сказал я. «Попробовать стоит», — согласилась она. «Итак», — сказала Салли после паузы, — «я вам дам адрес Дуайта, настоящий адрес, а не тот, который он назвал в школе, и мы отправимся на Норт-Трейл, потому что если вы найдете Адель, я буду вам нужна». «Именно так. Вы знаете, как развлечь девушку на первом свидании», — сказала она. «Ричард Гир», — сказал я. «Стэнли Туччи». «Говорят», —